Информация к размышлению. Мюллер и Стресснер. Парагвай. Изучая архивы Гитлера, НСДАП и особенно Эрнста Рема, который из брата фюрера был превращен пропагандистской машиной Рейха во врага нации, Мюллер подчас диву давался. Сколь же глубинно было недоверие друг к другу среди тех, кто плечом к плечу стоял на спортивных трибунах во время партайтагов, кто перед фото- и кинокамерами сердечно обнимал соратника по борьбе, отдав перед этим неподписанный приказ одному из наиболее приближенных эсэсовцев готовить уничтожение именно этого человека. За долгие месяцы, проведенные здесь, на окраине маленького местечка в горах, весьма гордо называвшегося «Вилла Генераль Бельграно», он, Мюллер, воспринимал все, что происходило в Рейхе, по-новому, с еще более обостренным интересом. Ибо теперь он владел архивами, то есть знал всю правду, впрочем, в тех пределах, которые были определены документами. Самое главное, как он теперь убедился, не фиксировалось на бумаге. Гитлер предпочитал оперировать устным словом, когда речь шла о внутрипартийной борьбе и битве за вермахт, без которого он бы не стал фюрером. Мюллер четко расписал график работы. Прежде всего, поиск в архивах наиболее секретных документов о связях НСДАП и хозяйственного управления СС, которое отвечало за концентрационные лагеря Рейха с теми аристократами и магнатами Германии, которые наиболее широко использовали каторжный труд заключенных. Затем сбор компрометирующих данных на тех политиков, которые тайно поддерживали Гитлера в его борьбе против Веймарской республики, а сейчас, по еле заметным признакам, но однако вполне симптоматичным, выходят на ту орбиту, путь из которой один к руководству в воссоздаваемом государственном аппарате Германии. Третий этап работы был наиболее приятным для Мюллера. Подбор картотек на соратников. Оказание помощи таким проверенным борцам, как Эйхман, Рауф, Скорцени, Штангель, Менгеле, Бест. Да разве всех упомнишь? Из тех, кто уцелел, неважно, кто сейчас скрывается в подполье или содержится в лагере союзников, это уже техника, можно составить легион блестящих борцов за национальное возрождение. Судьбы штандартенфюрера СС профессора доктора Танка, тайно возглавившего производство военной авиации для Перона, и вождя хорватских усташей Анте Павелича, который сумел вывести сюда, в Аргентину, золото и бриллианты, вполне благополучны. Они весьма крепко связаны с окружением Перона и поныне. Полковник Люфтваффе профессор Губертус Струхгольд, директор Берлинского института авиационной медицины, оперировал заключенных в Дахау в интересах научного эксперимента, успехи были вполне обнадеживающими. Геринг как-то сказал рейхсфюреру СС, что Струхгольд стоит на грани мировых открытий. Ныне приглашен в США в медицинский центр ВВС Рандольф, штат Техас. Оберштурмбанфюрер СС профессор доктор Вернер фон Браун, создатель ФАУ, также трудится в Штатах. Судьба этих людей, их прежние связи, резолюции на документах, расписки в получении денег на эксперименты, тексты докладов, произнесенных по случаю дня рождения великого фюрера германской нации, лучшего друга германской науки, пророка новой цивилизации, все это, да и многое другое, интересовало Мюллера, что называется, в рабочем порядке. Свои. Вопрос состоит в том, как помочь им в расширении арийских плацдармов, подключить их к борьбе за освобождение тех, кто еще томится в лагерях Янки, как заставить их влиять на тех, кто решает, чтобы те поступали в интересах дела, но не сухой, абстрактной буквы. Сложнее было с иностранной агентурой. Мюллер только сейчас понял, сколь специфична эта работа. «Бедный Шелленберг», — подумал он как-то, — «мы бы сейчас могли работать, как настоящие друзья. Теперь бы мы были равны, и над нами не было бы этих чудовищ Гиммлера и Кальтенбруннера. Простор для дружеской работы, товарищи по духу». А Бормане старался не думать. Более всего страшился, что тот однажды появится в его доме. Видение это, порой навязчиво близкое, фотографическое, гнал. Отправлялся в горы, на охоту, заставляя себя делать тяжелые переходы, мерзнуть в палатке, только б устать, свалиться, уснуть. Тогда отпускало. Он имел в своей картотеке довольно много политиков, которые в своей честолюбивой, а потому корыстной борьбе за президентские и министерские кресла, особенно здесь, на латиноамериканском континенте, давно и прочно продали душу дьяволу. Впервые употребив эту фразу, естественно, в мыслях, а не прилюдно, Мюллер споткнулся, спросив себя, «А что же выходит? Я представляю интересы дьявола?» посмеялся своим колышущимся мелким смехом, вызвав недоумение Шольца. Помощника доставили сюда в декабре 45-го после тщательной проверки. Более всего боялись, не сидел ли у союзников, прежде всего, понятно, русских. Те переломят в два счета, заставят работать на себя как миленького. Мюллера не очень-то интересовали политики такого рода, слишком на плаву. Связи с ними рискованны, нет ничего более бесполезного в игре, чем единожды сыгранная карта. Воистину, дорогое яичко ко Христову дню. Хваткий ум Мюллера подсказал путь значительно более разумный. Поискать опору среди тех, кто еще не состоялся, но алчит этого. Не засвечен связями с Рейхсляйтером Боле, вполне лоялен по отношению к существующим правительствам и не принадлежит ни к какой партии, тем более радикального толка. Поначалу он отсек кандидатов, которых ему представил Шольц. Так и должно быть, потому что, дав задание, Мюллер инстинктивно, не отдавая, видимо, отчета себе самому, запутал задачу, чтобы тот ни в коем случае не понял конечной задумки группенфюрера. Потом уж посмеялся, передразнив самого себя. Как можно не верить друг другу? Это падение нравов, недостойное национал-социалистов. Затем углубился в изучение архивов порта Ляйтера Боле. Причем не главных, а тех, что сваливались в кучу в подвалах на Вильгельмштрассе, как малоперспективные. Гитлер требовал, чтобы в рапортах, представлявшихся на его имя, фигурировали фамилии лишь тех политиков, которые имеют вес и могут сказать решающее слово. Таким образом, чиновники Рейха были вынуждены жить сегодняшним днем, никак не заботясь о будущем, ибо перспектива, допускавшая поражение, называлась изменой. А тот, кто находил мужество говорить о такого рода возможности, привлекался к партийному суду, если не трибуналу СС, того хуже. Именно здесь он натолкнулся на фамилию капитана Стресснера. Потом, после долгих поисков, получил данные о нем из архива Шелленберга. Вальтер занимался этим военным в 43-м году, накануне антиправительственного выступления генерала Фарелла и полковника Перона в Аргентине. Как ни странно, вполне перспективный командир был отведен Гиммлером, несмотря на протесты Шелленберга. Тот умел защищать тех в будущее, кого он верил. Проклиная таинственную пересекаемость архивных документов, их подчас взаимоисключающую категоричность, молчаливую сокровенную значимость, Мюллер поднял данные Абвера. Те работали по Латинской Америке очень тонко. Материалов своих старались не отдавать ни НСДАП, ни тем более РСХА. При Канарисе это удавалось, а после ареста адмирала на все его документы наложил руку Вальтер. Пострел везде успел. С неожиданной для него самого ласковостью подумал Мюллер о своем сопернике, томящемся у британцев. Он чувствовал, как ему недоставало Шелленберга. Куда как сподручнее работать, опровергая мнение самого ближнего, труднее всего раскручивать дело в вакууме. Если бы он был рядом, мы бы в 5 раз быстрее решили то, что нам предстоит. Надо сделать все, чтобы как можно скорее его вызволить, получить у него всю ту информацию, что он хранит в голове. Это надежнее любого сейфа. А уж потом нейтрализовать. Как раз здесь, в материалах Абвера, Мюллер и натолкнулся на один документ, который поначалу промахнул, не задерживаясь толком на машинописных строчках. Лишь при повторном чтении он подчеркнул фразу. В конце 20-х годов молодой Альфредо Стресснер был прикомандирован парагвайским генеральным штабом к военному советнику капитану Рему, когда тот по приглашению боливийского правительства руководил созданием регулярной армии. Стресснер был рекомендован герою Первой мировой войны Эрнсту Рему, преподавателем высшей военной школы в Рио-де-Жанейро Куртом Штранебахом. В 1936 году Штранебах подал заявление о приеме в члены НСДАП, но принят не был. Это удивило Мюллера. 7 дней он копался в архивах, посадил за эту же работу Шольца и, наконец, обнаружил то, что искал. На заявление Штранебаха стояла резолюция Рейхсляйтера Болле в приеме отказать, соблюдая высшую форму корректности, разъяснить, что сейчас, по указанию фюрера, прием в НСДАП временно ограничен. К обсуждению его ходатайства вернемся через год. Однако, если он обратится через год, в приеме также под благовидным предлогом отказать, ибо Штранебах скомпрометирован дружескими связями с врагом нации Эрнстом Ремом, когда тот работал в Латинской Америке. Вернувшись к изучению документов, собранных на Стресснера, группенфюрер понял, отчего более не порекомендовал генералу Эстигарибе, совершившему по рецептам, разработанным в Берлине, военный переворот капитана Стресснера. несмотря на то, что этот офицер был связан с нацистами еще с 29-го года, когда учился у Рэма. Военному диктатору были рекомендованы Хосе Агуэра и Винсенте Лопес Падилья, которые были значительно менее подготовлены, чем Стресснер. Но именно этого жесткого, немногословного офицера, внука немца и сына индианки из племени Гуарани, упомянуть забыли. Его не рекомендовали и генералу Мариниго, ставшему президентом в 40-м году. А именно тогда потребность в Стресснере была очевидной, поскольку Мариниго утверждал новую конституцию, которая предоставляла ему, президенту, авторитарную власть и позволяла по собственному усмотрению распускать политические партии. Именно его, новому революционному националистическому Парагваю, были нужны люди типа Стресснера. Но по рекомендации из Берлина, впрочем, не категорической, а высказанной вскользь, в сослагательной форме, капитана не советовали выдвигать на руководящий пост. Лишь в 1942 году, после того, как генерал Мариниго был вынужден под давлением Соединенных Штатов разорвать дипломатические отношения с Рейхом, отношение к Стресснеру в Берлине изменилось, причем до странного внезапно. Мюллер докопался до причины. В реестре кратких записей о корреспонденции, поступавшей на имя фюрера из-за границы, он нашел три строки. Письма офицера парагвайской армии Стресснера, в которых выражается восторг перед гением фюрера, и содержится обещание всегда быть его верным солдатом. Мюллер тогда подумал, бедный Стресснер. Наверняка его письмо было очень красиво написано, в истинно креольском стиле, вероятно, не один день сочинял. А чиновник все опошлил, выжив лишь то, что выгодно. В графе принятые меры записали. Капитану А. Стресснеру отправлен акт о его аресте, подписанный рейхсфюрером СС, и портрет с дарственной надписью фюрера. Документы вручены в Асуньсьоне во время конспиративной встречи. В случае просьбы господина Стресснера о приеме в члены НСДАП отказать под тем предлогом, что он более выгоден движению и делу национальной справедливости в борьбе против большевистского интернационала и американо-еврейской финансовой олигархии в качестве беспартийного, растущего военачальника Парагвая. Для сведения, в ряды НСДАП не может быть принят из-за совместной работы с изменником Эрнстом Рэмом. Зацепившись за эти строчки, Мюллер приказал своей сети начать поиск всех документов на Стресснера, не вошедших в его формуляр. Ответы из Мюнхена, связь осуществляется через 7 звеньев, каждое звено надежно изолировано, никаких прямых контактов. Лондона и Каира пришли в виллу генераль Бельграно по прошествии долгих 4 месяцев. Материалы, переданные Мюллеру, были настолько крепкими, что он ощутил в себе уверенность. На этом человеке он может проявиться именно в том качестве, в каком Шелленберг зарекомендовал себя как непревзойденный ас, в работе с наиболее перспективной зарубежной агентурой. Однако, прежде чем дать поручение устроить ему контакт со Стресснером, группенфюрер заново изучил папку, касавшуюся взаимоотношений Гитлера и Рэма. Именно эта, столь дорогая Мюллеру, подробность могла помочь ему выстроить стратегию и тактику предстоящей встречи со Стресснером. От нее, первой такого рода на земле Латинской Америки, зависело многое. Мюллер хотел до конца точно понять, в чем же, помимо понятной сшибки честолюбия людей, стоявших у истоков национал-социализма, был сокрыт главный узел противоречий между Гитлером и Рэмом. Только с двумя ветеранами фюрер был на «ты». С редактором ведущего антисемитского издания «Штюрмер» Юлиусом Штрайхером и с Эрнстом Рэмом. Даже с Гессом «ты» носила спорадический характер, порой односторонний, а после совместного пребывания в тюремной крепости Ландсберг вообще закончилось. Мюллер не без злорадства подумал, прочитав полицейское дело на Гесса, заведенное еще во времена Веймарской республики. «По делам, бравастый дьявол! Если бы ты еще задолго до Гиммлера не назвал Гитлера на собрании борцов фюрером, а продолжал бы, как раньше, обращаться к нему и говорить о нем как о партай геноса, кто знает, как бы дело повернулось. Может, нашлись бы вожжи и на самого. А ведь когда о тебе повсюду фюрер да фюрер, невольно начинаешь отделять символ, то есть фюрера, от личности Адольфа Гитлера». Проработав архивные документы, которые его люди смогли вывести, Мюллер пришел к выводу, что могуществу Гитлера как лидера НСДАП Рэм не угрожал никогда. Однако то, о чем он открыто беседовал с фюрером, делясь с ним своими мыслями как с братом, могло при определенной ситуации поколебать легенду Адольфа Гитлера, героическую легенду фюрера и мессии арийского духа. Более всего Мюллера интересовало, отдавал ли Рэм себе отчет в том, что, делясь с фюрером своими соображениями о будущем имперского вермахта, он подписывал себе смертный приговор. Действительно, в конце 1933 года, за 8 месяцев до расстрела, Рэм высказал Гитлеру ряд соображений о будущем германской армии. Поскольку беседа проходила в апартаменте отеля «Адлон», что напротив Бранденбургских ворот, там всегда останавливался фюрер, когда ненадолго приезжал в Берлин, служба Гиммлера записала беседу братьев. Даже став канцлером, большую часть времени фюрер проводил в Мюнхене. Утром в коричневом доме, штаб-квартире НСДАП, затем в своих любимых ресторанах, чаще всего с молодым архитектором Альбертом Шпеером, разрабатывая планы будущих германских городов. Там не писали. В Баварии все свои. Берлин — сложный город. Его еще надо по-настоящему завоевать. Дело не одного года. Слишком глубоко здесь засели зловредные бациллы интернационального интеллектуализма. Слишком здесь близка память о Тельмане и Люксембург, Бабеле и Либкнехте. Работать еще и работать. Судя по расшифрованной записи беседы фюрера с вождем СА, тех нацистских объединений, которые вышли вместе с ветеранами против Веймарской республики в 1923-м, когда Гитлер и Рэм стояли плечом к плечу, глядя на строй солдат, целившихся в них, Рэм настаивал на том, что штурмовиков СА необходимо влить в ряды вермахта как самостоятельную единицу, подчиняющуюся лишь ему, Рэму, некая гвардия национал-социализма в рядах армии. Поскольку беседа носила интимный характер, все ее повороты не были внесены в расшифровку. Документ должен быть чистым, ибо отныне он принадлежит истории человечества, а не одному лишь архиву НСДАП. Фюрер стал канцлером тысячелетнего Рейха. Каждое его слово будет занесено на скрижали благодарными потомками. Но из текста явствовало, что Рэм настаивал на главном. Ты, как и я, отдаешь себе отчет в том, что все эти генералы из главного штаба относятся к нам с тобой как к ефрейтору и капитану. Каждый из этих старцев влачит за собой историю. За каждым из них поместье и счета в банках. У нас же с тобой нет ничего за душой, кроме национальной идеи, которая привела нас к победе. Ты думаешь, мы им будем нужны до конца? Ответ фюрера приведен не был. Следовала лишь ремарка, в которой было сказано, что фюрер не разделяет скептицизм Рэма, полагая его прогноз чересчур пессимистическим. У генералов много пороков, но вряд ли можно сомневаться, что они, как и Гитлер, думают о величии немцев, попранном в Версале. «Ты не прав, Адольф!» — продолжал между тем Рэм, наивно полагавший, что ветеранам не пристало ничего таить друг от друга. «Рано или поздно, но тебе и мне придется выполнить то, что мы обещали немцам, когда шли к власти. Нам придется потрясти мошну у некоторых финансистов». Геббельс доказал, что блок с ними был временной мерой, но ведь придет время, и нация потребует реализации слов в дела. Именно в эту годину нам и потребуется гвардия в вермахте, которая понудит генералов отдать войскам тот приказ, в котором будем заинтересованы мы, движение национал-социалистов. Я думаю, что инфильтрация СА в вермахт позволит тебе провести мое назначение главнокомандующим вермахта, на худой конец начальником генерального штаба. Лишь в этом случае наше с тобой дело окажется в надежных руках». Гитлер ответил, что слова национал-социалистов никогда не расходились с делом. «Да, но ведь никто иной, как генералы, отдают приказ войскам стрелять по толпе», — возразил Рэм. «Отныне в Германии нет толпы», — ответил фюрер. «Есть немцы». «Прости меня», — возразил Рэм, — «но это смахивает на то, что все мы говорили до того, как стали правительством. Это лозунг для выступления на предвыборном митинге, а не рецепт для управления такой сложной страной, которая нам с тобой досталась. Ты прекрасно знаешь, что уже сейчас среди части старых борцов, особенно на заводах Рура, начались разговоры, что мы пошли на поводу у крупной буржуазии, погрязли в роскоши и все такое прочее. Ты же знаешь, как умеют варьировать словами наши враги, как на Востоке, так и на Западе. Я погряз в роскоши?» Эта тирада, к удивлению Мюллера, была приведена в расшифровке целиком. «Да ты же сам брал мне на прокат фрак и цилиндр, когда я должен был ехать к Гинденбургу. Ветераны знают, как я живу, и верят мне. Никому не удастся поссорить их со мной. Но если когда-либо кто-либо докажет, что мои порта и Геноссен действительно погрязли в роскоши, разврате или в чем-либо, что позорит звание национал-социалиста, я лично дам приказ о расправе. И сердце мое не содрогнется, Эрнст, ты меня знаешь. Он же этим сказал все, — удивился Мюллер, перечитав еще раз слово за словом пассаж Гитлера. Он дал ему понять, что никогда и ни при каких условиях не отдаст старых борцов даже Рему. Тому именно человеку, который привлек его в 19-м, сказав молодому австрийскому ефрейтору: «Пойди посмотри, что это за социалистическая рабочая партия. И если, как говорят, она того стоит, возьми ее и сделай своей, пригодится, в борьбе против большевиков, евреев и масонов». Гитлер же пригрозил ему сейчас в Адлоне, намекнув, что расправится с тем, кто позорит звание национал-социалиста. А ведь он, фюрер, и уж тем более все окружающие, знали о тайном недуге Рема, о его гомосексуальных склонностях. Неужели человек, ставший членом триумвирата, не понимал, что речь идет о нем? Да, видимо, с теми, кто пробкой вырвался наверх, уравнявшись в чем-то с большим капиталом, и в самом деле происходит некая метаморфоза. Они перестают идентифицировать себя с той фамилией, которая ежедневно мелькает на страницах газет и лицом на цветных обложках иллюстрированных журналов. Они начинают верить в то, что о них пишут, забывая, что они из себя представляют на самом деле. «Тогда посмотри, как устроился Герман», — смеясь, заметил Рэм. «Даже старый господин», — в кругах Гелена так называли канцлера Аденауэра, «не жил так, как живет он, не говоря уж о всяких там Брюнингах и Штреземанах. Я отвергаю это как пустые разговоры. Ты у него был?» «Конечно, вместе с тобой», — несколько удивленно ответил Рэм. «Этот дом принадлежит не Герингу, а прусскому правительству. Геринг не несет ответственности за то, что кайзер обожал роскошь. Он не может самовольно ломать традицию власти. Он солдат и ведет себя по-солдатски. Если я прикажу ему переехать в рабочий Вединг, он переедет туда и поселится в подвале». «Ведь Гитлер, судя по всему, не сразу решил сделать Рэму бобо», — подумал Мюллер. Он помогал ему, намекая на то, что Геринг по-солдатски выполнит приказ. Он ведь подсказывал брату, опомнись, Эрнст. Но почему же он ему подсказывал? Разве друзья не обязаны говорить друг другу правду, выложив на стол все, что им известно? Почему фюрер не сказал Рэму открыто и резко: «Мне известно, что ты уже беседовал со Штрассером о своем желании возглавить генеральный штаб и подчинить вермахт штурмовикам СА. Так или нет?» Пусть бы Рэм ответил. Ведь нигде, ни в одном документе это намерение шефа СА не было зафиксировано. Он сам пришел с этим разговором к фюреру. Почему Гитлер не задал ему вопрос? «Тебе известно, что Грегор Штрассер не отвечает на выпады некоторых малодушных из числа тех, кто рискует себя называть ветераном движения? Тебе известно, что эти ветераны смеют открыто говорить о том, что в наших рядах созрела измена, что мы отступили от принципов национал-социализма и превратились в партию, защищающую тех же Круппов и Тиссонов, как и прежние правители?» Пусть Брэм ответил. Но ведь ни разу за весь полуторачасовой разговор фюрер не задал брату ни одного прямого вопроса, не назвал источников информации, не помог ему ответить так, чтобы сохранить братство. Почему? Не верил никому, кроме себя? Или действительно боялся Рэма, который создал СА и пользовался авторитетом среди ветеранов, знавших, что не Гитлер, а именно Рэм оплодотворил саму идею национал-социализма действием? Значит, все годы, начиная с 19-го, Гитлер боялся его и не любил? Значит, он собирал вокруг себя раздавленных, типа Геббельса и Розенберга? А личности вроде Рэма и Грегора Штрассера были опасны ему? Но что тогда означает «ночь длинных ножей» и фарс с изменой Рэма и Штрассера? «А вот что», — ответил себе Мюллер. «Гитлеру необходимо было убить память. Расстреляв изменников, то есть истинных создателей НСДАП, он расстрелял память о прошлом, приписав себе все их лавры. Расстреляв вместе с ними генерала Шлейхера, он расстрелял и дух немецкой армии, пригрозив тем военным, которые смели думать. Он получил еще один политический навар, убив братьев. Он показал генералам, что во имя достоинства и мощи вермахта он, фюрер, готов на личные жертвы. Вы убедились воочию, что я отдам на заклание даже брата, если он покусится на касту германской армии, которая отныне, присягая на верность Рейху, должна будет присягать и мне, лично мне, великому фюреру германской нации Адольфу Гитлеру». Встреча с Альфредо Стресснером была подготовлена весьма тщательно, сугубо конспиративно, лично Шольцем и Пабло Суаресом, Паулем Сиерсом, связным ветерана СС Зандштетте, который уже с середины 30-х годов представлял интересы РСХ в Аргентине. Пабло, ясное дело, не догадывался, кто такой сеньор Висенте. На этот раз Мюллер выступал под таким именем. Паспортное имя Рикардо Блюма хранил в тайнике. Бесценный документ, абсолютно надежный. Оброс двумя визами. В Панаму и Венесуэлу летал слегка загримированный Эухенио Роблес, старый друг Людвига Фрейда. Использовали его в темную, надо было легализовать документ. Роблес это сделал без труда. А ведь в Венесуэле и особенно в Панаме американская секретная служба работала как у себя дома. На самолете, присланном из Кордовы профессором Танком, у него на заводе было 9 авиеток, распоряжался ими лично он бесконтрольно. Пилоты подчинялись полковнику Руделю, возглавлявшему эскадрилью испытателей, 12 аргентинцев, получивших образование в Рейхе и Италии, и 17 офицеров Люфтваффе, испытанные борцы, подвижники идеи, умеющие не знать того, что им было рекомендовано не знать. Мюллер прилетел в Корриентес. Там его ждала другая авиетка, которая доставила его в аэропорт Пасадос. Оттуда уже на самолете авиаклуба немецкой колонии Монте-Карло Мюллера доставили в Эльдорадо, второе по величине немецкое поселение на границе с Парагваем. Здесь он отправился в рыбацкий клуб на Парнае, маленький ресторан и 5 комнат на втором этаже, нечто вроде пансионата. Оттуда на моторной лодке его переправили в Парагвай. На берегу ждал Стресснер и его проводник. Оба в хаке с ружьями. По легенде, Стресснер отправился на 5-дневный отдых в Сельву. Его охотничью страсть знали в Асунсьоне, никакого подозрения это вызвать не могло. Проводником был Рикардо Ибанейра, Рихард Ибнер, такой же, как и он, потомок немецких эмигрантов. В НСДАП вступил еще в 1937 году. Беседа проходила во время похода вдоль Папаране. От посещения охотничьего домика Мюллер отказался наотрез, хотя знал, что там нет электричества, так что записать беседу не было возможности. Допусти он хоть на миг двойную игру Стресснера. Тем не менее, береженного Бог бережет. А дьявол тогда шустрит, когда Господь изволит почивать, отдыхая от трудов праведных. Поначалу Мюллер расспрашивал Стресснера о ситуации в Асунсьоне, интересовался, в какой мере президент Муриниго владеет ситуацией. Как я слышал, левые группировки в армии открыто выражают свою ненависть по отношению к тем генералам и офицерам, которые пришли вместе с ним к власти по подсказке фашистов. В какой мере это соответствует действительности? — Это соответствует действительности, — ответил Стресснер, исподволь поглядывая на сильное лицо собеседника, скрытое седоватой бородой и усами. Так что разглядывать, да и то украдкой, удавалось только глаза сеньора Висента и высокий лоб, чем-то напоминавший лоб Эрнста Рема, старшего брата и учителя. Если бы я получил поддержку из Берлина в 1941 году, когда Муриниго пришел во дворец, мне было бы легче занять в армии соответствующие позиции. Правили бы мы, люди Рейха, а не профессионалы генерального штаба. — Ах, птичка, — подумал Мюллер, — вот почему тебя не пускал наверх Рейс Лейтер Боле. Вот почему тебя затирали в нашей партийной канцелярии. Ты же открыто повторяешь крамольные слова твоего дорогого учителя Рема о противоборстве касты генерального штаба и подвижников идеи национал-социализма. — Скажите, — поинтересовался Мюллер, — в чем вы видите причину краха Эрнста Рема? Вопрос был столь открытым, дружеским и доверительным, сугубо отличным от тех обтекаемостей, к которым привык Стресснер, контактируя со службой, представлявшей РСХ в имперском посольстве в Асунсьоне, что он не сразу нашелся, как ответить. Это его мгновенное замешательство Мюллер отметил сразу же. Понял, что Стресснер является собой тип военного, принадлежного нацистской доктрине, уровнем еще не поднялся до самостоятельности мышления. Хочет отгадать, чего ждет собеседник. С одной стороны, это хорошо. Податливый материал, глина, которую можно мять, придавая нужную форму. С другой, явный недостаток, ибо перспективный политик должен сразу же заявлять себя, бесстрашно навязывая собственную точку зрения. Тогда ему, Мюллеру, оставалось бы лишь корректировать его, чуть подстраховывая и направляя в нужное русло. — Рэм посмел отойти от идеи фюрера, — ответил, наконец, Стресснер. — Формулирует ловко, — подумал Мюллер. — Нет предателя, изменника и наймита, и то слава богу. — В чем же конкретно он отошел от его идеи? — мягко поинтересовался Мюллер. — Отвечаю, я оперирую той информацией, которая поступала из Берлина, сеньор Висенте. — По-прежнему осторожничая, — ответил Стресснер. Ему сказали, что он встретится с человеком, представляющим тайное могущество Рейха. Обладает исключительными возможностями незримого влияния на события не только в Европе, но и в Латинской Америке. С таким надо быть настороже. — Информация была фальсифицированная, — отрезал Мюллер. Она была бесчестна по отношению к Эрнсту Рему. То есть вас надо понять так, что фюрер ошибся? Его неверно информировали. Его попросту обманули, сеньор Стресснер. Кстати, не возражаете, если мы придумаем вам имя, которым будем оперировать в переписке? Пожалуйста. Называйте, — улыбнулся Мюллер. Агент может взбрыкнуть, когда речь заходит о кличке. Этот принял спокойно, слава богу. Поразмыслив самую малость, Стресснер ответил. Эрнесто, как вам? Очень достойно, — сказал Мюллер. Видимо, вы взяли такое имя в память о вашем учителе, Эрнсте Реме. Мне приятно, что вы так сказали о Реме, — не ответив на прямой вопрос, отыграл Стресснер. Как жаль, что правда восторжествовала так поздно. В чем же ошибся фюрер, сеньор Висенте? В том, что отверг предложение Рема. Оно было такое же или почти такое же, как и ваше. Армия должна править гвардия, узкий круг идейных военных, а не профессионалы генерального штаба. Жаль, что об этом заговорили после краха Рейха. Военного поражения Рейха, — поправил его Мюллер, ликуя от того, как точно он вел беседу с тем, кого вознамерился сделать диктатором Парагвая, превратив страну в ту базу, где старые борцы национал-социализма смогут собраться перед новой фазой борьбы. Между крахом и поражением существует огромная разница, не так ли? Да, вы правы. Не сердитесь, дон Эрнесто. Но я бы на вашем месте так легко не соглашался с собеседником, кто бы он ни был. Я знаю вас по тем документам, которые проходили через мои руки. Наиболее дальновидные стратегии политической борьбы говорили о вас как о возможном лидере Парагвая. Нарабатывайте в себе качество лидера, даже со мной. Я это буду только приветствовать, право. — Слишком поздно, — ответил Стресснер, ощутив в груди сладкую замирающую пустоту, ожидая при этом, что Мюллер возразит ему. Докажет его неправоту и не ошибся. — Отнюдь, — сказал Мюллер. — Поражение учат, сеньор Эрнесто. — В какой мере вы знакомы с историей Германии? — Достаточно. Как-никак, но там моя настоящая родина, сеньор Висенте. — Вы прекрасно ответили, спасибо. Я спокоен за вас и за будущее вашей страны. Что вы знаете о судьбе тех семей, которые олицетворяли собой промышленную и финансовую мощь Германии? — Я знаю, что Круппа... Но с трудом удалось спасти от позорного приговора в Нюрнберге. Но ведь смогли. А Сименс? Его называли нацистским преступником, но он уже начал деловые контакты со своими зарубежными коллегами. Сименсы, усмехнулся Мюллер, не просто немцы, они баварцы. А это самые умные немцы. Погодите пару лет, они еще скажут свое слово в мире. А возьмите дело Георга Гиши. Слыхали? Нет. Рассказать? Это будет очень любезно с вашей стороны, сеньор Висенте. Так вот, еще в 705 году Иосиф I, коронованный императором Священной Римской империи германской нации, продал странствующему торговцу Георгу Гише право разрабатывать месторождение цинкового шпата в Верхней Силезии. Разработал. Стал дворянином. Передал наследство своим дочерям. А их потомки, семьи Тейхман, Вильдштейн и Погрель, еще круче повели дело предка. Раскрутили так, что в начале века владели капиталом 300 миллионов золотых марок. Неплохо, а? Одним из потомков Гиша стал известный вам барон Ульрих фон Рихтгоффен, цвет империи, отец военной авиации. После Первой мировой войны их рудники отошли к Польше. Крах? Отнюдь. Поражение. Временный отход на запасные рубежи. Отто Фицнер, фюрер военной промышленности, вернул семье все утраченное, приумножив капитал в 3 раза. Миллиард рейхсмарок. И случился май 45-го. Что, кончилось дело Гиши? Разгром? Мюллер покачал головой. Нет, дорогой Эрнесто. Он легко пропустил сеньор, поставив этим себя над Стресснером. Ждал, удивится ли тот, поправит. Нет, не удивился и не поправил. Краха не последовало. Дело уже восстановлено. Не в Бреслау, но в Гамбурге. Какая разница? Дело поддерживает нашу идею. Семья Гиша, Рихтгоффенов, Фицнера переживает военное поражение Рейха не меньше, чем мы, а, возможно, и больше. Думаете, они смирятся со случившимся? Да ни в коем случае. А возьмите барона Карла фон Штумхальберга. Он продолжил дело Штумма, начатое в 715 году, превратил компанию в концерн, стал человеком Рейхстага у кайзера. Его зять Рихард фон Кюльман поставил Брест-Литовский на колени Россию, определял всю восточную политику империи. Его родственник, муж дочерей Вико фон Бюлов-Шванте, был не только шефом концерна, но и штандартенфюрером СС, человеком, близким Гитлеру. Проштрафился, бедняга, — вдруг рассмеялся Мюллер. В Риме, где он сопровождал фюрера, не подсказал канцлеру вовремя, что нужно надеть мундир, поплатился за это ссылкой в послы. Представлял рейх в Бельгии. Но его родственник, граф Макс Эрдман фон Редерн, был до конца нашим, оберфюрер СС. Что, после 45-го крах? Мюллер снова покачал головой. Где сейчас барон фон Штумауф Рамхольц, родственник Бюлова Шванта? В Мюнхене, дорогой Эрнесто, в Мюнхене. На взлете раскручивает бизнес. Продолжить ли достаточно? Я рассказал вам об этом, чтобы проиллюстрировать разницу между военным поражением и крахом. Несколько минут шли молча. Потом Мюллер заговорил рубленно, коротко, властно. Я верю вам, Эрнесто. А я — это значит мы. И это очень много мы. Итак, к делу. Поражение учит. Поражение заставляет пересматривать позицию, но это не есть отход от основоположений. Наоборот, приближение к ним. Предложение. Во-первых, наладите контакт с американцами. Да-да, именно с ними. Никаких антиамериканских лозунгов. Пусть о гринго и проклятых империалистических янки кричат левые. Вы войдете с ними в блок. Вы, именно вы, проинформируете их посла о ситуации в армии и объясните, что лишь вы и ваши друзья могут гарантировать устранение левых с арены политической борьбы. Да, но их посол... Ну и что? Прекрасно, что еврей. Фюрер допустил ошибку, навалившись на всех евреев. Умных и сильных надо было, наоборот, приблизить. Ну и ну, — подумал он. Сказал бы я такое полтора года назад. Какой там сказал? Позволил бы произнести эти слова про себя? Я запрещал себе даже допускать возможность появления этих слов. Вот ужас-то, а? Это облегчает задачу, — согласился Страснер. Среди наших левых интеллектуалов масса отвратительных евреев, зараженных большевизмом. Но без содействия первого банка, который возглавляет сеньор Абрамо Фидж, я бы лишился поддержки в ту пору, когда Берлин не замечал меня. Сеньор Абрамо Фидж ненавидит большевизм, а своих соплеменников из писательской ассоциации называет «сбродом, по которому плачет каторга». «Ну вот, видите», — вздохнул Мюллер. «Прекрасная иллюстрация моим словам. Теперь второе. Необходимо организовать пятерки по типу аргентинского ГОУ. К будущему надо готовиться загодя. У вас есть контакты с Пероном?» «Он полевел». «Он поумнел», — отрезал Мюллер. «Он у власти. Чтобы удержаться, надо делать дело, не болтать. Он делает свое дело и делает его неплохо. Я бы советовал вам наладить отношения с людьми Перона. Мы можем помочь вам в этом, если возникнет нужда». «Благодарю. Весьма возможно, я обращусь к вам». «Третье. Можете ли вы уже сейчас, еще до победы, организовать в Парагвае несколько надежных поместий в глухой сельве? О деньгах не думайте, мы уплатим сколько надо. Где бы поселились мои друзья?» «Это не вопрос». «Но в таких местах, где можно построить аэродромы и мощные радиостанции?» «Это не вопрос», — повторил Стресснер. «Прекрасно. И, наконец, четвертое. Есть информация, что левые готовят у вас бунт. Возможно, они будут в состоянии выступить летом. У вас нет таких данных? Я имею в виду абсолютно проверенные данные». «Нет, есть слухи». «Ну, что касается слухов, то мы их умеем делать, как никто другой. Школа доктора Геббельса, что бы о нем сейчас ни говорили, достойная школа. Мы попробуем провести кое-какую работу. Если наши сведения подтвердятся настолько, что я сочту их правдой, вам сообщат детали. Что вы тогда будете намерены предпринять?» «Ударить первым». Мюллер покачал головой. «Очень хорошо, что вы ответили столь определенно. Только, пожалуйста, ни в коем случае не ударяйте первым, Эрнесто. Пусть первым ударит Мариниго. Он сыгранная карта. После того, как он раздавит левых, вы ударите по нему. Вот так. Все понимаю. Чувство благодарности, уважение к позиции. Но в политике побеждает тот, кто первым угадал в былом союзнике запах ракового гниения. Вы должны быть полезны новым силам. Вы обязаны проявить себя как выдающийся стратег, но пока что военный стратег без претензий на политику. Пусть янки заметят вашу беспощадную умелость наводить порядок и убирать левую шваль. Когда и если они в этом убедятся, придет наше время. Я держу руку на пульсе. Я скажу, когда наступит ваш черед, Эрнесто. Он не за горами. В июне 46-го года левые офицеры восстали против президента Мариниго. Они требовали изгнания нацистских военных. Стресснер вывел свой полк на улицы, чтобы сохранить порядок. Он не поддержал ни Мариниго, ни молодых офицеров. Служил присяге, заявив себя, американцы отметили это первыми, человеком военной касты, чуждым политическим интригам. Профашистские элементы были изгнаны из армии. Мариниго разрешил деятельность ряда партий, в том числе и левых, одновременно присвоил Стресснеру внеочередное звание. Чистый военный, устраивает. Как же угоден нейтрализм в критической ситуации, когда еще нет сил, чтобы все взять в кулак, уничтожив как левых, так и недостаточно правых.